Черный тюнер ищет волны, и голос тот уже не вспомним. Приемник шум переполнен, на дне карманов только точки, опавшие с печальных строчек. Я помню каждое письмо цепочек, из телефонов диалоги разносят на подошвах ноги. Дождь смоет, подведет итоги. Звучат чужие ноты, кто ты? И голоса сквозь все частоты. Я чувствую пустоту. Что ты? Кто ты? Здесь не найти меня, и в каталогах дня я буду одиночкой, едва заметной точкой. Пропали голоса, не свяжут провода, останусь одиночкой, едва заметной точкой. Проходит жизнь в коробках, сердца на пыльных полках. Ты на пороге взглядом робким. Молчат, только дыхание на мониторах, угасание, где сохранят наши страдания. Я буду ждать на остановке. Смотри в газетах заголовки, там о тебе и обо мне уловки. Сигналом тонкий, очень тонкий тон, на связи город Горький, он разлетелся на осколки, на осколки, на осколки. Здесь не найти меня, и в каталогах дня я буду одиночкой, едва заметной точкой. Пропали голоса, не свяжут провода, останусь одиночкой, едва заметной точкой. В кафе за ветровым стеклом ты знаешь, что менять на сон. Звучит уже старинный патефон, патефон, патефон. Читай внутри себя тревогу в книгах очередного бога. Ты знаешь, что после пролога, пролога, пролога, застал дождь, одиноко бродит серый плащ, не пустит воду. А где ты? Переждешь дорогу, дорогу, дорогу. Все эти строки просто многоточие. Мой голос код точки, точки, точки, точки. Обычные на белом одиночки. Свяжут провода, останусь.